Не спрашивая разрешения, Пертурабо вернулся на место. Хоть он и выглядел мужчиной, к своему креслу он прошествовал вальяжной и нелепой походкой дерзкого юнца. Мольберт торопливо унесли, а в следующее мгновение в зал вошел человек со струящимися волосами в разноцветной мантии культа Фаралксиса и, чинно держа поднятой правую руку, поклонился тиранам. «Господа, я Рудаск», — представился он, — «жрец из Визелиона». «Ты здесь, чтобы дискутировать с мальчиком?» — спросил Адов. «Нет, мой господин», — решительно возразил Рудаск, — «я здесь, чтобы убедить его в существовании богов». Губы кордисца скривились в ехидном оскале. «Посланец богов сам не верит в богов. Очень смешно, Домекас». «Начинайте, как вам угодно», — сказал жрецу тиран, после чего бросил на принца многозначительный взгляд и откинулся на спинку трона. Родаск одарил толпу лучезарной улыбкой человека, непогрешимо уверенного, что нащупал абсолютную истину жизни и вселенной. «Ты тот, кого зовут Пертурабо?» — заговорил он, расхаживая при этом взад-вперед с вытянутой рукой, с которой свисали покачивающиеся складки пестрой мантии. «Да», — ответил юноша, — «я слышал, ты отрицаешь существование богов». Пертурабо покачал головой. «Я говорю, что нет доказательств их существования. Это лишь гипотеза, но не установленный факт. Ты понимаешь, что тем самым отвергаешь Божье проявление?» «Ничуть». Пока еще тонкий голос мальчика звучал удивительно твердо. «Я просто отталкиваюсь от твоего предположения, что боги есть. Допустим, это так. Значит, я смогу подтвердить эту гипотезу вместе со всеми вытекающими путем последовательного развития моей теории. Любому богу, несомненно, такое начинание лишь польстило бы. Если они существуют, я поднимусь на гору Телов и поклонюсь им. Если нет, что ж, тогда мои слова их не оскорбят». Зрителей это позабавило. Пертурабо прожег толпу сердитым взглядом. Он не собирался никого веселить. «Боги существуют сами по себе», — мягко напутствовал жрец. «Им не нужны доказательства. Но если ты так хочешь, они есть везде вокруг нас. В камнях на земле, в узоре дождя, в движении солнца и даже в тебе. Ты называешь лишь свидетельство существования этих вещей, но не их происхождение, и уж точно не их точный онтологический статус», — возразил Пертурабо. «То, что ты видишь, реально? Солнце, дождь, я? Это верно?» «Вы слышите, верующие?» Жрец обратился к толпе. «Наш юный гений признает деяния Божьи, но не самих богов. Тогда подумай вот о чем. Торговец предлагает тебе рулон ткани из далеких земель, где сам он никогда не бывал и о которых даже не слышал. Он ничего не знает о человеке, который ее плел, не говорит на его языке и понятия не имеет о долгой и сложной истории города, в котором тот живет. Ты покупаешь этот рулон, и разве он перестает существовать только потому, что ты не встречал ткача?» Пертурабо снова мотнул головой. «Твои доводы ничтожны». «Как так?» — встрепенулся Рудаск, изображая на лице святую невинность. «Мы можем предположить, что наш рулон ткани изготовил человек, поскольку все другие рулоны, которые нам встречались ранее, были сделаны людьми. Из этого логически следует, что все рулоны ткани создаются людьми, а не, скажем, говорящими леонидами». Толпа вновь рассмеялась. В этот раз реакция публики не показалась Пертурабо такой уж обидной. «Наш рулон кочевал из рук в руки», — развивал он мысль дальше. «От человека к человеку таким образом можно доподлинно установить существование его создателя. А значит, если реален дождь, реально солнце, реален ты, то и боги тоже реальны, — подхватил жрец. Люди одобрительно зашептались. — Нет, — отрезал Пертураба, — распространяя эту концепцию на дождь и утверждая, что за него в ответе какие-то сверхъестественные сущности, вы заблуждаетесь? Дождь есть результат неких пока неизвестных нам процессов. Хотя я подозреваю, дело тут в воздействии солнца на моря и конденсации водяных паров в атмосфере. Боги же непознаваемы. Нетрудно поверить словам человека о том, что ему встретился другой человек, купивший рулон ткани в городе, о котором лично мы ничего не знаем. Совсем другое дело верить человеку, утверждающему, что его знакомый знает человека, которому повстречался Бог. При желании я могу отследить перемещение нашего рулона ткани до самого начала и даже найти его создателя. Любопытство заложено в нашей натуре. Мы подспудно выдумываем истории об этом рулоне и всем остальном, но в той или иной степени. Их все можно проверить, и точно так же вы рисуете себе богов, чтобы придать смысл наблюдаемым явлениям. Это похвально, но удостовериться в них невозможно. Религия – учение нескрупулезное, мифы недоказуемы, а потому подвержены искажениям. «Мы очень скрупулезны в нашей вере», – заявил жрец, – «но не в мышлении. Иначе бы не стали приписывать окружающему вас миру божественное происхождение. Это лишь один из нескольких возможных вариантов». «Но в чем тогда правда? Давай, расскажи мне о солнце». «Это мне еще предстоит выяснить, но здесь, в этой библиотеке, я прочел множество старинных текстов». «Богохульных текстов», — перебил его священник. «Старинных текстов», — спокойно, но настойчиво повторил Пертураба, «в которых говорится, что солнце — это звезда, сродни другим светилам на небосклоне, и что они кажутся маленькими из-за расстояния. Мои собственные расчеты это подтверждают. И на чем строятся твои вычисления?» С язвительной ухмылкой поинтересовался жрец. «На формулах Денивора Астракона», — ответил мальчик. «Они предназначены для сохранения пропорций по законам перспективы», — фыркнул Родаск. «Инструмент художника». «У искусства и науки одни инструменты. Они части большого целого. Проблема олимпийцев в их стремлении все разделять, разграничивать. Ваших философов хлебом не корми. Дай что-нибудь классифицировать, разложить по полочкам, тем самым подрывая единство физического и метафизического. Такие надуманные деления бесполезны. Они вынуждают судить о природе вещей и явлений по инструментам, мешая увидеть саму их суть. А как быть с тобой? Ведь ты и есть самое наглядное доказательство существования богов. Подобных тебе больше нет. Ты не мог выйти из человеческой женщины. Думаю, это правда, кивнул Пертураба. Все ведет к тому, что я дитя чьего-то умысла, а не природы. Мои способности слишком обширны, а отличия от других людей слишком велики, чтобы допускать обратное. «И все же ты настаиваешь, что тебя создали не боги. Тогда кто?» «Я, что тот кусок ткани», — сказал юноша. «Однажды я выясню, кто меня сплел, и уверен, окажется, что это никакой не бог». «Человеку такое не под силу!» — скептически воскликнул жрец. «Но раньше было», — возразил Пертураба. Наблюдая за словесной дуэлью, Адов наклонился к Домекасу и тихо прошептал: «Сколько, говоришь, ему лет?» «Слухи о нем появились 2 года назад», — ответил тиран Лохаса. «До того была тишина, ни следов, ни намеков. Сдается мне, на его возраст и пальцев одной руки хватит». «Невозможно!» — воскликнул принц, глядя на широкоплечего и поджарого молодого человека. «В этом мальчике все невозможно!» — усмехнулся Домекас. «Смотри!» Между тем, жрец, похоже, начал терять самообладание. «Твои слова кощунственны!» — причитал он. «Ты не боишься за свою душу?» «Даже будь у меня душа», — сказал Пертураба. «Ее тоже нельзя увидеть или потрогать, лишь принять на веру. Но об этом поговорим в другой раз. Так или иначе, бояться мне нечего. В вашей истории всякое наказание за святотатство присуждали и исполняли люди, а не боги. Описанное в мифике не в счет, она недостоверна. Из этого я с полной уверенностью делаю вывод, что никакая Всевышняя сущность не снизойдет до того, чтобы покарать меня». «Тебя покарает паства!» — настаивал священник, на глазах теряя прежнюю блаженность. Пертураба вскинул бровь. «Опять же, люди не боги, а люди... Что ж, пусть попробуют!» «Он обречет Лохос на гибель!» Жрец снова воззвал к толпе. «Голод! Война! Вы еще вкусите плоды сего отравленного древа!» «Теперь ты заговорил как демагог. Характерный признак заблуждающегося человека. Случись голод, он начнется из-за множества взаимосвязанных факторов. Погоды, неумелого ведения хозяйства, отсталых приспособлений, сокращение посевных земель, по экономическим соображениям, отселение бедняков по жадности богачей. Но уж точно не от того, что я разгневал существ, которых даже нет». «Ты называешь свое богохульство гипотезой, хотя сам не приводишь доказательств!» На лице Пертураба возникла холодная, змеиная улыбка, выражение слишком зрелое и жестокое для столь молодого юноши. «Но мне хватает мужества следовать моим убеждениям. Я пока не знаю, прав ли, но уверен, что никто меня не накажет. А ты... будешь выглядеть вздорным дураком!» Толпа засмеялась. Жрец, напротив, разозлился. Пертураба на мгновение задумался. «Тебя нельзя корить за невежество. Позволь привести метафору. Вообрази пещеру, где томятся люди. С рождения и до самой смерти они прикованы к стене, не зная внешнего мира и наблюдая лишь другую стену, что стоит напротив входа. Снаружи день и ночь горит костер, и все, что оказывается между ним и пещерой, отбрасывает внутрь тени». «Я не понимаю, при чем тут боги?» — перебил его жрец. «Всему свое время. Ты любишь истории, тогда и мне рассказать мою». Толпа вновь разразилась хохотом, и в этот раз Пертураба улыбнулся вместе с ней. Своей подколкой он нарочно сыграл на публику, и ее реакция, когда не была направлена на него самого, начинала приносить ему удовольствие. «Итак, узники видят лишь тени», — продолжил юноша. «Они дают им имена и гадают об их природе. Для людей тени становятся всем миром, и свет и предметы, что их отбрасывают, реальны, но по теням этого понять нельзя. Вот они совсем рядом, но узники о них и не догадываются. И вы живете так же. Вы видите часть чего-то реального, тени, и тут же делаете выводы об их сущности. В вашем случае ответом являются боги. И вот однажды кого-то из пленников забирают из пещеры. Он видит костер, свет пламени обжигает ему глаза. Из-за боли он не может четко разглядеть объекты окружающего мира. Ему говорят, что именно из них складывается реальность, а тени — лишь результат их существования. Но новые образы не укладываются у него в голове. Его глазам больно, огонь слепит его, а скудному уму не за что зацепиться, чтобы осмыслить увиденное. Он видит лишь черные силуэты на ярком свету и не верит объяснениям. Спасаясь от мучений, он бежит обратно в пещеру, где ему хорошо. Увидев пламя, он начинает лучше понимать тени и лишь укрепляется в вере, что их истина абсолютна. Да, ему приоткрылась истинная природа вещей, но страх боли не даст ему постигать ее дальше. В таком случае доля правды еще хуже полного неведения. Но представь, что узника вновь вытащили из пещеры, прямо под полуденное солнце. Поначалу он испытывает невообразимое мучение, но постепенно его глаза привыкают к свету. Он видит вокруг себя различные вещи, тени, что они создают, и, наконец, все понимает. Чтобы прозреть, ему потребовались три составляющие — он сам, объект и свет. Но как далеко он теперь ушел от теней? В какой-то момент он поднимет глаза к небу, может быть, взглянет на само солнце и подумает, а что же там вдалеке? И тогда он поймет, что его мир — это всего лишь пещера, а солнце — такой же костер у порога. И чтобы узнать больше, ему нужно двигаться вперед. Слушатели затаили дыхание. Адов замер, словно очарованный. Даже разбушевавшийся жрец притих. Но Пертураба еще не закончил. «Только тебе меня не понять», — сказал он служителю из Визелиона. «Это еще почему?» — возмутился тот. «Потому что ты все еще узник пещеры. Охваченный восторгом прозрения, человек спешит обратно к сородичам, чтобы рассказать им правду. Его глаза привыкли к свету, и он больше не замечает теней. Но людям, что всю жизнь провели во тьме, его откровения кажутся помешательством, его безразличие к теням — недугом, и так они начинают бояться внешнего мира. Дабы пресечь безумие, они сначала убивают своего брата, а после решают уничтожать любого, кто попробует вывести их из пещеры». Лицо юноши помрачнело. «Так и вы, жрецы, казните всех, кто осмеливается вам перечить, лишь бы сохранить свое блаженное неведение».